Касима мгновенно отреагировал на заявление Нацу о возвращении в семейный дом. Он ожидал, что жена это скажет. Она находилась тут, потому что тут был он. Значит, если он уйдет, так будет лучше. Да, я уже давненько там не была. Так что это вызовет поначалу некоторое недоумение. Наверняка. Но ее отец рисовал книги с картинками и любил детей. Если она возьмет с собой Харуми, он не станет ее ругать и не откажется впустить. Там, наверное, предстоит немалая уборка. Это правда. Касима слышал, что с тех пор, как Нацу ушла, ее комната оставалась нетронутой. Это вызовет у нее немало хлопот. Она, должно быть, осознала, о чем он думал, потому что кивнула и произнесла. Но как раз время им высаживать рис, не так ли? Я люблю этим заниматься. А? Что? Чем ты так озадачен? Погоди минутку, Нацу-сан. Когда ты сказала, что вернешься в семейный дом, что именно ты подразумевала? Я подразумевала дом твоего отца и матери, конечно же. Она удивленно наклонила голову на своем ответе, и Касима почувствовал, как его покидает сила. Он упал на спину и развалился на полу. В такое время татами были ужасно холодны и комфортны. «А», — сказала Нацу, словно кое-что осознав. «Прости, но, я сейчас Касима Нацу?» «Нет, это я сделал неправильные выводы. Полагаю, ты можешь называть оба этих дома семейными». «Я не могу в это поверить. Я вовсе не из тех жен, кто будет так поступать». «Нет, не из тех. Действительно не из тех», — сказал он, садясь обратно. Касима скрестил ноги и уставился перед собой, где Нацу изорделась со смущенным выражением лица. Он вздохнул. «Полагаю, если ты неожиданно появишься, они не будут жаловаться». «Вообще-то сегодня я им звонила. Они намекнули, что им не хватает рук для посадки риса. Потому я подумала, что раз ты на некоторое время уйдешь, я им помогу». Она воззрилась на него. «Они должны дать нам немного риса, так что мне можно поехать, да? У меня такое чувство, что мои родители подкупают мою жену едой. Но как насчет Харуми? Твоя мама сказала, что научит меня новому способу ее держать. Судя по всему, это связано с поддержкой ее на спине с помощью пояса. А еще мне наверняка доведется услышать, как она в свое время носила так тебя». «Прости, но, кажись, я завтра пойду куплю скрытый микрофон. Прошу, позволь мне проконтролировать, что они расскажут». Касима горько улыбнулся. Он сожалел о семье Нацу, но для него так будет лучше. Мужчина едва не извинился вслух, но удержался. «Как бы там ни было, Нацу-сан». «Да?» «Я знаю, что это очень для тебя хлопотно, но я по-прежнему не могу рассказать тебе о своей работе». Он медленно потянулся и взял Нацу за левую руку. На ней не хватало безымянного пальца и мизинца. Касима закрыл оставшиеся пальцы своими ладонями, и Нацу задала вопрос. «Это означает, что ты обманываешь меня в том смысле, что скрываешь правду, не так ли?» «Да. Это происходит с тех пор, как я впервые вот так взял тебя за руку». «Тогда для этой предстоящей работы ты возвращаешься к тому, кем ты был перед тем, как взял меня за руку?» «Да. Я вернусь к тому человеку, каким я был до того, как оставил университет и встретил тебя той дождливой ночью». «Ясно», — сказала она, немного наклонив голову. Она перевела дух, улыбнулась с опущенными ресницами и задала другой вопрос. «Эта работа имеет какое-то отношение к моей руке?» На вопрос Нацу и на взгляд, направленный прямо на него, Касима дал ясный ответ. «Имеет, но я не могу сказать ничего больше». «Ясно», — сказала она снова, перед тем, как на пару секунд прикусить нижнюю губу. Но женщина не опускала головы. Она продолжала смотреть прямо на него и задала еще один вопрос. «Но дома все останется как прежде, правда?» «Останется. Как и прежде, я продолжу тебе лгать». Выражение лица Нацу переменилось. С опущенными ресницами она образовала улыбку и опустила голову. «Прошу, продолжай. И не извиняйся. Не жертвуй собой ради нашей с Харуми жизни». Перед тем, как воспользоваться правой рукой, чтобы вытереть глаз, Женщина отпустила вторую руку. Обеими руками она вытерла свои щеки. Она прищурилась и сделала один грубый вдох. «Акио-сан, я не знаю, да?» «Чего не знаешь?» «Я вышла за тебя замуж, полностью тебя не зная. Так что если ты не будешь продолжить лгать, это вызовет проблемы». Слова Нацу заставили Касиму напрячься. Увидев это, она подняла голову и произнесла озорным голосом. «И знаешь, я ведь тоже тебя обманываю». «Обманываешь?» Ее заплаканное лицо немного улыбнулось. «Да, о моем детстве, моих шалостях и романтических отношениях в школе, о моих родителях и моих нынешних отношениях с людьми на работе. Я тоже очень много обманываю». Из ее прищуренных глаз полились слезы. «Ты такой обманщик, Акио-сан. Ты Ямато Такеру». «Это несколько зловеще. Согласно легенде, разве жена Ямато Такеру от Ататибана Хима не утопилась, чтобы угомонить шторм?» «Да, но жена обманщика, разумеется, сама будет обманщицей. Она утопилась, но на самом деле этого не хотела. Вот почему история на этом не заканчивается». «А?» Вытерев слезы, Нацу схватила Касиму за руки. «Ямато Такеру ее искал и обнаружил, что ее выкинуло на определенном пляже. Тот пляж именовался Сога, потому что там ее вернули к жизни. Этот пляж находится в Тибе, рядом с Токио». Она перевела дух. «Сога означает воскресить себя. Это прям как мы двое, разве нет?» Касима промолчал. И после этого Ямато Такеру продолжал работать и умер от изнеможения. Но ни он, ни его жена не умерли от утраты их лжи. Мир – это жестокое место. Но не пытайся перетрудиться до смерти. Нацу подняла голову, и это движение заставило пару слезинок скатиться с уголков ее глаз. Затем она снова улыбнулась. «Теперь у меня есть просьба для великого бога нашей семьи Касимы и Ямато Такеру». «Что же это? Ататибана Хима нашей семьи и плаксивая жена?» «Ох, батюшки!» Нацу покраснела, но ее выражение лица быстро успокоилось. «Ты можешь работать сколько захочешь. Ты можешь лгать сколько захочешь. Ты можешь ввязаться в ночные перепалки с этим хулиганом Ацтой-саном на его мотоцикле, если захочешь». Она перевела дух. «Но прошу, всегда возвращайся домой». У него был только один ответ. Касима едва не произнес тестамент, но поймал себя на этом. «Я обещаю». Он ее обнял, взял ее левую руку и нежно поцеловал. «Ах». Она выглядела взволнованной, но поднесла недостающую часть к руке к его рту. На обрубках двух пальцев были небольшие углубления из-за морщин. Когда он их чмокнул, Нацу тихо засмеялась. Пока он зализывал ее шрамы, она немного содрогнулась и произнесла: «Для меня это место, включая ложь, и есть правда». Ее вытянутая рука покрылась потом, на вкус напоминающим кровь. Когда они говорили, она выглядела спокойной, но наверняка волновалась. «Это относится и ко мне», – подумал Касима, твердо держа ее левую руку. Он сможет теперь услышать ее пульс. «Я вернусь домой и не стану извиняться. И это определенно не ложь». «Спасибо». Нацу с закрытыми глазами приподняла голову, и мужчина убрал губы от ее руки. «Он будет делать то, что должен, и там, где нужен». Она снова услышала снаружи шум дождя. «Акио-сан, что там?» Касима глянул на нее, но Нацу улыбалась, не опасаясь дождя. «Мне неловко поступать так по отношению к Харутян», — она произнесла тихую просьбу. «Но не мог бы ты выделить немного времени только для меня?»